Глава 22. Ночной визит. В свете уличных фонарей, бликующих от оконного стекла, удалось разглядеть впечатляющий силуэт. Неизвестный тип, вооруженный колюще-режущим предметом, был как минимум на две головы выше меня. Имел какие-то толстые шевелящиеся жгуты вместо волос, могучую фигуру с богатырским разворотом плеч, а от бедер до пола не две заурядные конечности, но длинный могучий хвост, выгибающийся кнутом. Создание стояло на хвосте совершенно спокойно, чуть-чуть покачиваясь, и прижимало к моей коже острие копья. «Привет!» — откашлялась я, пытаясь не дернуться резко. Шрамы на горле никогда не были моей сокровенной мечтой. «Что ты собираешься делать?» «Допросить и убить», — невозмутимо поведали мне распорядок на ночь, не отводя копья. «Новая отнория, умытая кровью старых хозяев, благословляют боги». «Это обязательное условие? Договориться никак нельзя?» — вежливо уточнила я. «Чужакам в норе нагов не место», — сухо поведал колоритный гость. «Логично насчет чужих», — признала я. «Мало ли чего от чужаков ожидать, а дом должен быть безопасной крепостью и не только у поросят». «Боги любят жертвенную кровь сильных, взятых в бою. Ты будешь сражаться?» — предложил Наг и даже чуть-чуть отвел копье от горла, давая возможность обсудить условия боя. «Сражаться я не умею, да и не хочу. С таким сильным противником у меня все равно никаких шансов. Только вы по традиции должны биться за будущий дом, то есть нору, а мое жилище норой ну никак быть не может». «Почему?» — заинтересовался змеехвостый. «Тут просторно, сухо, пахнет пищей и водой. Есть место, чтобы отложить яйца?» Я подавилась невольным смешком. Никогда раньше не рассматривала квартиру с точки зрения пригодности под жилье и области гнездования по совместительству для расы нагов. «Потому что магия, которая привела тебя сюда, еще не завершила действие. Очень скоро распахнутся врата в иной мир. Вот там-то и стоит поискать подходящее место под отнорье. А если ты убьешь меня, то магия развеется. Ты, не завершив путь, пострадаешь не меньше». «Докажешь, чем слова свои?» — вопросил Наг. Я вздохнула. Спать хотелось куда больше, чем стоять под копьем и трепать языком со странным созданием. Но работа есть работа, и, если честно, за ненормированный рабочий день доплата выходила изрядная. Потому пришлось честно рассказать обо всех ставших уже привычными правилах и законах, действующих для гостей. Правда, продемонстрировать я смогла лишь правила аудирования и тактильного восприятия. Голос в телевизоре оставался понятен Нагу лишь до тех пор, пока я не отошла метров на 5 дальше по коридору, а материальность предметов сохранялась не более чем на 7-8. Не то чтобы гость поверил на все 100%, но оказался в достаточной степени разумен, чтобы признать высокую вероятность моей правоты. Змеехвостый гражданин согласился отложить острое копье войны на максимальный срок в 3 суток и убить меня по-быстрому по его истечении в том случае, если обещанный портал к подходящей норе не откроется. Кстати, к магии голубого экрана гость оказался совершенно безразличен. Колдовство как колдовство, мало ли какое видали. А вот метод счисления времени и его единицы Нага крайне заинтересовал. Подсвеченный циферблат кухонных часов, на котором я объясняла время ожидания, он изучал как Мадонну Рафаэля. Стоило лишь объяснить, что означает каждая из 3 стрелок и деление на окружности. А потом меня угораздило спросить разрешения включить свет. Все-таки громадный тип с хвостом на темной кухне казался мне более опасным, чем точно такой же, но при включенной лампе. Ага, дура была, в чем сразу и убедилась, разглядев гостя во всей дозволенной красе. Норы норами, а дневного света наги, оказывается, не чурались и переносили спокойно. Другое дело, что и в темноте видели практически как днем, что в бою давало несомненное преимущество. Так вот, о чем я? Собственно, на голове у гостя была прическа а-ля Горгона Медуза. Нет, не повышенная лохматость и дреды, как казалось в темноте, а настоящие змеи. Симбионты, что ли? Серо-голубые, присмыкающиеся, беспрестанно шевелились и изредка тихонько шипели. Их язычки то и дело ощупывали воздух. «Ядовитые?» — не нашла ничего лучше, чем спросить я. «Разные». Довольная улыбка на узких губах Нага выглядела странно. Он, кажется, гордился своей живой прической. «Это как?» Ляпнула я прежде, чем мозг завершил операцию оценки этичности вопроса. Но, как ни странно, угадала. Наг свил из хвоста некое подобие кресла и, с комфортом расположившись в нем, принялся подробно живописать особенности каждого из подвидов симбионтов. Тут был яд, убивающий мгновенно, яд, парализующий, яд, доставляющий неизъяснимые мучения, яд, размягчающий плоть добычи, банальное снотворное, яд, ослепляющий и прочее, и прочее, и прочее. В общем, коллекция ядов с постоянно пополняемым живым боезапасом у гостя была потрясающей. Это мне стало понятно на первом получасе жаркого повествования. А вот к какому, собственно, полу относится Наг, я уяснить так и не смогла. Одежды на нем не было. Грудь весьма напоминала обычную, только очень мускулистую мужскую. Зеленовато-оливковый цвет кожи не в счет. А вот ниже, там, где, по идее, должны были находиться первичные половые признаки, не было ничего. Ни выпуклости, ни дырочки, гладкие мускулы. Коль на вопрос про прическу гость не разобиделся, а совсем напротив, я в нахалку озвучила и вопрос про половую идентификацию. «А как к тебе обращаться, он или она?» Наг искривил узкие губы в явном замешательстве. Даже его змейки изогнулись знаками вопросов. Я выразилась точнее. «Я про то, какого ты пола?» «О!» — задумчиво нахмурился Наг, явно пытаясь разобраться в сути вопроса, будто я не про это самое спросила, а как теорему Ферма доказать. Но спустя пару минут на лице забрезжило понимание, и змеи-хвосты с явной гордостью за уровень собственного интеллекта и с чувством столь же очевидного превосходства сообщил. «Наги не имеют того, что ты зовешь полом. Я знаю, есть такие животные, у которых, чтобы возник третий, двое должны слить свои жидкости. Каждый наг способен дать новую жизнь, если есть вдосталь пищи и безопасное место для теплого гнезда, где будет зреть яйцо». «О, теперь уже восторженно протянула я. Так вы яйцекладущие гермафродиты? Круто!» И тут же захлопнула рот, пытаясь определить на глазок, не оскорбила ли я случаем гостя вопросами из сферы физиологии деторождения. «Ты замолчала. Почему?» Отчетливо уловимый интерес слышался в интонациях Нага, откинувшегося на кресло хвоста и спокойно полирующего какой-то не то тряпицей, не то наждачкой лезвие копья. Не сидит же без дела. Чтобы не изучать процесс полировки, я старалась больше разглядывать самого Нага и заметила, что кожа у него не только оливкового цвета, а еще и в разводах, повторяющих в размытом и смягченном варианте узор на хвосте и на туловищах живых змей прически. Я не могу сообразить. Мои расспросы не считаются оскорблением по вашим меркам?» «Нет». Наг оскалил в улыбке острые, нарочно затачивал, как копье или такие от рождения, зубы. «Оскорбление для воина — лишь усомниться в его отваге, силе и способности защитить от норья. Говори, мне любопытно». «С таким-то копьем какие сомнения?» — честно высказалась я, прикидывая толщину древка и то, что лично моих скудных силёнок может вообще не достать на то, чтобы удержать предмет на весу. «Да и без него, с такими мускулами и хвостом, Вы любого голыми руками забьете, запинаете. А спросить хотела, долго ли яйцо зреет?» В ответ Нак, невольно приосанившийся от моего честного мнения насчет его физической формы, вперил задумчивый взгляд в табло часов, пошевелил губами, что-то подсчитывая, и ответил. «У нас другие меры для времени. Если судить по вашим, то более 90 оборотов». Жилистый палец ткнул в циферблат. «У нас гораздо дольше», — посетовала я, от всей души завидуя Нагам. Куда проще женщинам было бы отложить яичко в инкубатор с соответствующей терморегуляцией и не страдать от токсикоза, изжоги и иных, как сестру с ее первой беременностью, вспомню, так вздрогну. Проблем в течение долгих 40 недель. Нет, ощущения пинающейся ножки или ручки через живот не видно. Удивительно. Но с яйцом удачно придумано. Жаль, развитие высших млекопитающих на Земле пошло по другому эволюционному пути. Я рассказала. Змеехвостый поинтересовался, какого пола я. Узнав, что женского, проникся искренним сочувствием и уверенно заявил. С таким проблемным обзаведением потомством мужчины-защитники необходимы. И тут же справился, где шляется мой. Но я как бы не собираюсь заводить ребенка немедленно, поэтому мужчиной-защитником обзавестись не успела», — улыбнулась я. Вспомнила о возникающем в моей постели среди ночи Кайсте и только сейчас призадумалась по-настоящему. «А фениксы вообще живородящие или тоже, как наги, яйцекладущие?» Как-то раньше мысль о разности физиологий в голову не приходила, а сейчас, после наездов Зои и явления Змеехвостого, заглянула на огонек. С одной стороны, коль кураторша вообще состояла в связи с ЛСД, ответ — да. С другой — внешние признаки еще не доказывают внутреннюю идентичность. А с третьей — за каким фигом я вообще об этом думаю? Вот что значит вместо здорового сна строить логические цепочки в обществе прикольного создания с шипящими змеюками на голове, считающимися за прическу. Ну вот, я уже сказала прикольного. Не страшного, зловещего, вообще-то опасного, пообещавшего убить не больно, если не получит портал в лучший мир, а прикольного. Похоже, у меня конкретно едет крыша, да еще по такой траектории, что расчетчики любой категории отдыхают. А я, блин, улыбаюсь как блаженная и чешу языком, позабыв про время с этим нагом, словно с лучшим другом. Звон колокольцев прозвучал как бой часов на балу для Золушки, которой наказали к 12 быть дома, дабы не оказаться с крысами в полной тыкве. «Уже?» — почему-то первая мысль вперемешку с сожалением оказалась такой. Я встала со стула и поспешила к открытой двери в кладовую. Залитые зеленоватым свечением, уходящие в бесконечность пространства пещеры с царственно возносящимися вверх сталагмитами и низвергающимися вниз острыми копьями-сталактитами. Тихий звон бесконечной капели в подземное озеро, бесшумно скользящее на грани видимости нечто темное и угрожающее, свивающее в жгуты тело. Колония не то мха, не то странных грибов у воды и лупоглазые странно-розовые рыбы без чешуи, тянущие из глубины вверх тупые морды в надежде ухватить кусочек лакомства. «Идеально!» Жадно всхрапнул сзади Наг, вцепившись пальцами в копье с настойчивостью младенца, дорвавшегося до любимой погремушки. Но ведь там уже кто-то большой ползает. Я неуверенно ткнула пальцем в сплетение громадного, как Йормунгард, аборигена, таящегося в тенях пещеры. С удивлением, к которому примешивалось чувство превосходства и недоумения, как можно не понимать столь очевидных для любого разумного создания вещей? Наг удовлетворенно подтвердил. Да, будет добрая битва за новые владения. Сильный враг — это хорошо. Значит, меньше слабых врагов. Пища, вода, свет, просторные отнорья. Я доволен. Ты исполнила обещание. потому живи с моей благодарностью, открывающая врата. Пожалуйста». Машинально, как привыкла в ответ на «спасибо» говорить «пожалуйста», ответил я и вытаращилась на Хвостатого. Он протянул руку к одной из змей, составляющих живую прическу, перехватил ее за плоской головой и дернул. «Блин, оторвал». «Нет, не оторвал. Вытащил». На остром кончике хвоста, извивающейся в его длани гадины, крови не было. Змея как змея, со светло-песочной кожей, тонкая, продолжающая неторопливо извиваться. «Пусть хранит тебя», — объявил единолично принятую резолюцию Наг и небрежно положил свою змеюку мне на голову, а потом еще и сверху пришлепнул. Что удержало меня от визга, один бог знает. Нет, герпетофобией я не страдала ни в легкой, ни в тяжелой форме, просто потому, что со змеями прежде, иначе как в зоопарке, мне сталкиваться не доводилось. Но когда тебе на голову шлепают извивающийся живой ядовитый шланг, визг — реакция неподконтрольная рассудку и вполне логичная. Наверное, я просто опешила настолько, что потеряла дар не только речи, а и визга. Когда же способность к исторжению нечленораздельных и осмысленных звуков вернулись, пропала причина для истерики. Змея с головы исчезла. Вместо нее с левой стороны свисала длинная светло-желтая прядка, лишь немного выбивающаяся из общего оттенка, свойственного моей крашеной шевелюре. «Змеи превращаются, змеи превращаются. Волосы? Это как? Почему?» Боюсь, вопрос на моем лице был написан таким шрифтом, что его разобрал даже стремящийся на новые просторы Наг. Он промолвил: «То, что есть, то, что кажется, неважно. Главное — верная помощь в нужный час. Минит 6 оборотов, и страж проснется, чтобы хранить тебя». «Понятно, что ничего не понятно», — пробормотала я уже спине и хвосту гостя, исчезающего в глубинах неизведанных пещер с копьем наперевес. И потрогала прядку, бывшую змеей, или змеей только казавшуюся. Волосы как волосы, не шипят, не кусаются. Ничего не понимаю. Я вдохнула, выдохнула, отследила, как видение портала сменяется реальностью кладовой, и только тогда сообразила. Я ведь так и не попила воды. Это же надо, так увлеклась, что не только про сон, про жажду забыла. Зато теперь, отыгрываясь за игнорирование насущной потребности, она вернулась с утроенной силой. Я метнулась к столу и до краев набулькала здоровенную, граммов на 300, чашку. Прохладная, вкусная, свежая вода намочила губы и наполнила блаженным ощущением влаги рот. Шум в коридоре, явно возня с применением силовых приемов и сердитым кликотанием, рыком, пыхтением, опрокидыванием табуретки, заставило меня поперхнуться третьим глотком. Я распахнула дверь в коридор и вытаращилась на парочку борцов почище, чем на Нага. Конрад пытался удержать рвущегося вперед, как марафонец к финишу, Кайста. Ноздри изрядного носа клюва ЛСД гневно раздувались. На лбу вздувались вены. Черные глаза горели неукротимой яростью. Рот был искажен оскалом. А волосы куратора, вновь ставшие утром темными, теперь отливали багрянцем и золотом, как тлеющие в мангале угли. Он еще и искрами сыпал, будто собирался устроить мне пожар. «Стой же! Тише! Нельзя напролом переть! Нельзя! Ей ничто не угрожает!» Рычал не хуже тигра Конрад, напрягая мышцы, а Ледников медленно, но верно продвигался вперед. Снова, как тогда, в их ознакомительную драку, мелькнул в башке дурацкий вопрос из детской книжки. «А если слон на кита наскочит, кто кого заборет?» «Нет, хватит. Мне тут только новой драки не хватало. Этим-то от Нории ни к чему». «Чего это вы делаете?» С трудом откашлившись и утерев мокрый подбородок, хрипло удивилась я. «Тварь! Где тварь?» Продолжал метать взглядами молнии ЛСД, в горле у него отчетливо клокотало. «Я одна в доме. Гость из-за дверей, если ты эдак неполиткорректно именуешь его, ушел. А что, собственно, случилось-то?» На всякий случай, держась от буйной парочки подальше, дабы избежать печальной участи табурета, уточнила я и сделала осторожный глоточек воды. «Да кто ж его разберет? Ушел вечером, вернулся спокойным, сидел, читал, потом вскочил и зарычал, как бешеным тайром укушенный, заискрил и к тебе рванул. Я его едва сдержать успел. Никакой опасности не чую, а он словно в последнюю битву с кровными врагами рвется и беснуется», — досадливо объяснил Конрад, но крутить руки куратору перестал. Тот уже выглядел относительно вменяемым, ну, хотя бы не склонным к немотивированным погромам. То есть очень относительно вменяемым, но все-таки. Я отвернулась к шкафу, достала еще одну чашку и набулькала водички искрящему джентльмену. Тушить поверху не рискнула. Ледников машинально принял емкость, выхлебал одним глотком и зарычал, принимаясь метаться по кухне, как ревнивый любовник из анекдота, будто и в самом деле намеревался найти нечто ужасное и выбросить из окна. «Здесь пахнет тварью», — ярился ЛСД. Серебряные ногти на его руках сейчас в легкую могли конкурировать с маникюром Росомахи из «Людей X». «Наверное, он имеет в виду Нага?» предположила я, советуясь с Конрадом и смещаясь в его сторону, подальше от буйного куратора. Вампир в ответ на мою версию хлопнул себя по лбу и громко захохотал. «Ну, конечно, змеи — извечные враги фениксов, а наги — высшие змеи. Реакция крови, инстинкт, ведущий свой путь из начала времен. Он сильнее рассудка». «Ой, бедный. Это что же, ему не телевизор посмотреть, не в экзотариум на экскурсию сходить?» Посочувствовала я, а Конрад, этот вредный вампир, залился совсем уж издевательским смехом. Что-то, то ли мой вопрос вкупе с объяснениями, то ли гогот кровососа подействовало на ЛСД отрезвляюще. Ногти уменьшились в длину на 2/3, он прекратил метаться, зато подошел ко мне почти вплотную. Тонкие ноздри по-прежнему раздувались, анализируя ароматы. Но куратор совершенно очевидно начал брать животные инстинкты под контроль разума. Нет, конечно, разум у него тот еще, своеобразный, а все-таки лучше сарказм и ехидство, чем зверская безрассудная ярость. «Я не люблю простых змей, однако способен находиться рядом без взрывов неконтролируемого бешенства», — выплюнул объяснение Ледников. «Такое со мной впервые, и есть все основания предположить, что Конрад прав. Этот приступ — реакция на близость изначального врага, твари разумной, способной нанести существенный вред кайстам. Ты не пострадала?» «Все в порядке. Он только поначалу копьем угрожал, пока мы не разобрались, что к чему». А потом душевно пообщались. Он, конечно, не хороший, белый и пушистый, но очень интересный. Куратор заскрежетал зубами так, что я засомневалась, а осталось ли в ротовой полости все в том же размере или произошла та же штука на увеличение и заострение, как с ногтями. Обычными челюстями, по-моему, устроить подобное было технически невозможно. Но что я могла? Только продолжить рассказ, потому что, слушая его, Ледников все равно бесился меньше, чем когда я молчала. Оказывается, наги яйцекладущие гермафродиты без внешних признаков пола, хоть мой выглядел, не считая отсутствия всякого присутствия, как мужчина с хвостом и прическа из живых змей. На драматическом аккорде про прическу ЛСД скривила и передернула практически по всей вертикали, а не только губы и лицо. Оставалось самое неприятное — рассказать про змейку в волосах, а мне почему-то стало ужасно неохота. Кто его знает, этого типа, в котором атавистические инстинкты неиссякаемым и незатыкаемым фонтаном забили? А ну, как он ринется выстригать прятку? Не хочу. И я умолчала о прощальном даре Нага, сразу перейдя к описанию прекрасного пещерного далека для Змеехвостова. И все бы прошло гладко, если бы любопытный вампир не спросил, окидывая взглядом кухню. «Какой артефакт ты получила на этот раз?» Попалась, как кур по щип. Молчание не выход, обмануть не получится. Пришлось ответить. «Я не знаю, как это именовать, артефакт или что-то другое. Он подарил мне змею со своих волос». «Где?» Отрывисто бросил Сергей Денисович, подобравшись не то для боя, не то для прыжка. «Вот», — я погладила светлую прядку. «Когда Наг ее мне на голову нахлобучил, змея стала волосами». ЛСД уставился на мою шевелюру с таким видом, что я забоялась. Оно как забреет в принудительном порядке под машинку всю голову целиком. Теперь, уже натурально отступив от куратора за широкую спину родного вампира, я торопливо заговорила. «Инак сказал, будто эта штука меня охранять станет через 6 оборотов. Кажется, это он так половину суток обозначил. Наверное, змейки-прятки время на адаптацию к новым условиям надо. Все-таки пересадка к новому владельцу, да и мир другой. Ее нужно убрать. Дары змей подлые и опасные», — рявкнул Ледников и попытался вытащить меня из надежного убежища. «Не знаю, как насчет змей, а Наг мне зла не желал. Стричь не позволю», — заупрямилась я и взяла помощь из зала. «Скажи ему, Конрад». «Бесполезно, лучик, он сейчас не в себе», — объяснил вампир, однако ж в обиду меня не дал, продолжая заслонять от ярящегося куратора. «Тогда уходите, я все окна открою, может, за ночь змеиный аромат выдохнется и приступ генетической злобы сойдет на нет», — предложила я и зевнула, клацнув зубами. «Мне спать пора, а то на работу не проснусь, хоть из пушки буди». «Ты совершаешь ошибку. Откажись сама, пока не поздно», — взвыл ЛСД. Ногти опять пошли в рост. «Поздно. Я не откажусь от подарка. Это подло и трусливо», — спокойно ответила я и пожелала. «Спокойной ночи. Двери сами найдете». Конрад метнулся вперед по чаще гоночной машины, со старта берущей больше 200, снова сгреб Кайста в клещи и умиротворяющим тоном, небось так санитар в дурдоме клиента обхаживает, заговорил. «В порядке она, от дара угрозы нет, точно нет, я бы почуял, а бесишься ты лишь кровью гонимой, потому спрашиваю, пойдешь сам или силой увести, пока такого не натворил, что потом прощения не выпросить». Шипя что-то нелицеприятное сквозь зубы и меча молнии черными очами, мог бы на месте убить, убил бы. Куратор процедил. «Ваша неосмотрительность, Гелена, уже не удивляет. Вы не умеете отличать врагов от друзей и опасность от развлечения, навлекая тем самым беду на себя и других. Вы безответственная, нахальная девчонка, уверенная, что все во Вселенной служит лишь вашему удовольствию. И, Конрад, если ты будешь ей во всем потакать, скоро потакать станет некому». Он бил словами, как пощечинами, наотмашь. Я почти на физическом уровне чувствовала так, словно меня отхлестали по щекам. Ударили ни за что, ни про что. И кто? Человек, которому я начала доверять и доверяться. Разочарование оказалось сильно. А ЛСД, произнесший сей оскорбительный спич, гордо прошествовал на выход из кухни в коридор и далее к двери. Я не кричать вслед ругательств, не пытаться оправдаться не стала. Как говаривал герой одной старой компьютерной игрушки. А смысл? Просто последовала за мужчинами на некотором разумном расстоянии, чтоб, если славного потомка фениксов опять переклинит, не оказаться крайней. Вампир подмигнул на прощание и потрепал по волосам. Новая прядка никак себя не проявляла, взлетела под рукой Конрада, как и все остальные, и осталась в состоянии безобразной растрёпанности. Ну и пусть. Причесываться не буду. Только спать. Я закрыла дверь за мужчинами, снова против воли зевнула и прогнулась в пояснице, потягиваясь. Как я не застыла с замещением в позвоночнике памятником себе ненаглядной, не знаю. Наверное, кто-то там наверху меня действительно любит. Звериный вой, полный неизбывной муки, раздался с площадки, когда я завершала упражнение. «Кого убили?» Я бешено защелкала замками и, распахнув дверь, увидала эпическую картину. ЛСД валялся на бетонных плитах площадки, изгибаясь от дикой боли, как в эпилептическом припадке. Конрад пытался его не то поднять, не то зафиксировать в одном положении. Определив на слух изменение численности живого люда на площадке, вампир ухитрился сгрести бьющегося в судорогах Кайста в охапку и ломанулся ко мне. Едва он оказался рядом, вой куратора стих, я торопливо захлопнула дверь. Объясняться соседями и долго извиняться за нарушение ночной тишины, а то и отбиваться от наряда полиции, вызванного бдительными старичками, совершенно не хотелось. «Что с ним?» — устало уточнила я, прислоняясь к стене и сонно помаргивая. В глаза будто тонну песка насыпали. Судорог у Ледникова больше не было, только дышал как-то рванно, и на лице застыло выражение беспросветного отчаяния. Из носа сочилась тоненькая струйка крови. Многовато ее что-то стало на моем жизненном пути за последние дни, и своей, и чужой. Чужой, конечно, выходило больше, но это тоже не шибко радовало. Конрад бесцеремонно сбросил ношу на палас в коридоре, придал ей положение лежа полубоком и буркнул. «Отдача! Хамить и злиться меньше надо, невесть на что!» Недовольный вампир, не подряжавшийся быть нянькой при надменном Кайсте, досадливо скривил губы, но все-таки склонился к пребывающему не здесь и не там куратору и мазнул пальцем у того под носом, что-то шепнул одними губами, и кровь унялась совершенно. «Его так раскорячило от скандала?» Я разом проснулась от очередной порции сногсшибательных известий, примерно как от тонкой струйки ледяной воды, льющейся за шиворот. «Не захочешь, а дрему поневоле прогонит». «А то отчего же?» — подтвердил Конрад, невозмутимо облизнув испачканные в красном кончике пальцев. «Не пропадать же добро». Настал мой черед возмущаться, и вовсе не тем, как вампир кровь Фениксову дегустирует. «Но почему? Ты же сам говорил, после завершения ритуала полегче быть должно, а его хуже, чем в прошлый раз приложило». «Если б завершили как положено, было бы, а коль оборвали, не скрепив, так сеть лишь сильнее натянулась. Чьей вины больше, тот полным кубком боль пьет». «Почему оборвали? Мы всю песню честно прослушали, но, может, и в полудреме, а все равно никуда не уходили. И вообще птицу не гнали, она сама золотыми искрами рассыпалась», — жалобно вякнула я. «Я все забываю, какая ты еще малявка», — рассмеялся Конрад и пояснил специально для идиотов, то есть для меня. «Везде свои законы, миров много, обычаев еще больше. Но у кайстов, как и у вас, девушка, превращаясь в женщину, дарит миру кровь. Потому там ритуал истинного единения, благословленного сиянием Феникса, считается свершенным лишь после возлежания супругов на одном ложе». «Так в чем проблема? Мы на одной кровати уже 3 раза спали. Один раз в ту же ночь, как птица пела», — тупо заупрямилась я. «Проблема в значении слова «возлежание», лучик», — буркнул вампир и почему-то чуточку покраснел. «О, ясно». Теперь уже совершенно точный смысл метафоры дошел и до меня вместе с пурпуром, залившим лицо по уши. В оправдание своего жирафьего способа постижения истины могу сослаться лишь на поздний час и наполовину, лучшую наверняка, спящий мозг. Но, как бы то ни было, я не собиралась способствовать немедленному исполнению обряда возлежания только из-за того, что кое-кто бесится настолько, что не умеет держать язык за зубами и потом из-за этого страдает. Я не злая девушка, но и всепрощающая безоговорочная готовность к жертвенности за мной тоже не водится. Дарить себя человеку, который меньше десятка минут назад поливал меня помоями только ради того, чтобы обеспечить прекрасное самочувствие вне зависимости от мерзкого поведения, я не желала категорически. Всякие потусторонние ритуалы, вроде песен легендарных птичек, после которых ты якобы считаешься чьей-то невестой, это как бы понарошку и даже забавно. А вот возлежание — это уже такая конкретика, конкретней которой ничего не бывает. И я была решительно против. Без любви, без удовольствия. Нет, нет и нет. Пусть мучается, если мама его в детстве не научила вежливости. Однако ж бессознательный Каст на паласе в коридоре не камильфо. Валяется, как марионетка с обрезанными ниточками. Кровь запеклась под носом. Будь проклята извечная женская жалость. Душераздирающе вздохнув, я попросила Конрада. «Отнеси его, пожалуйста, в спальню и закати к стенке. Пусть отлежится, чтобы новый приступ не схлопотать». «Раздевать?» Между делом лукаво уточнил вампир, запросто вздергивая ЛСД и затаскивая его в комнату. «Рубашку и ботинки, пусть в остальном одетый спит. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях», — проворчала я, снимая халатик. «Я-то действительно дома, поэтому одетой больше удобного минимума почивать не собираюсь». Конрад помог с разоблачением и перекатыванием. Тело Каста поддавалось ему как кукольное, в сознание он так и не приходил. Или у него обморок от болевого шока сразу перешел в сон? Прислушавшись к ровному дыханию у стены, я медленно согласилась с последним предположением. Добровольный помощник ушел быстро, для него открывать дверь не требовалось, всего делов-то, разлился туманом и уже за преградой. Так что я и не рыпнулась провожать, свернулась клубочком на постели и, наконец, заснула. Никакие недобитые фениксы под боком не могли помешать этому святому занятию. Где-то среди ночи меня опять пытались подмять и захапать. Но я даже в таком состоянии сознавала свою обиду, потому, извернувшись, сунула в загребущие руки скатку запасного одеяла и перекатилась ближе к краю. Нечего сначала хамить, а потом обниматься. Не подходи ко мне. Я обиделась. И вообще, это Каст, пока спит, обниматься лезет. А как проснется, да про собственный гнев на чешуйчатых вспомнит, я же отбрыкнуться не успею, как меня когти на лоскутки покромсают. Нет уж, тиская одеялка, а я как-нибудь сама и спать, и жить».